Глава 5. Засада с подвигом. По лесной дороге реально пёр паровоз с длинной трубой, из которой валил густой черный дым. Паровоз без рельсов? Ни хрена себе средневековье. В паровозе была еще интересная конструктивная особенность. Впереди, перед котлом, была устроена решетчатая конструкция, на которой виднелся какой-то человек очень маленького роста. Гном? Точно. Гном, как в кино. Только не в колпаке, а черном лаковом цилиндре на кудрявой голове. Гном дергал за какие-то рычаги. Видимо, таким образом управлял странным механизмом. Скоро стало видно, что паровоз тянет за собой на толстом канате карету весьма приличного вида. А вот это правильно. Даже отсюда было видно, как паровоз трясет от работающего механизма. По всему через канаты эта дрожь на карету не передавалась. Вот карета точно походила на киношную, с блестящими лаком боками, со стеклами в окнах, а на двери поблескивала золотистая корона. Ну да, получается, я реально участвую в налете на королевскую собственность. На облучке, или как это называется. Короче, на месте кучера сидел тоже гном, только вместо поводьев он сжимал в руках рычаг, видимо, руль. Железный монстр пыхтя пёр по колее, за ним тянулась карета. К карете также посредством толстого троса были привязаны сани. Реально деревянные сани на полозьях. Надо сказать, что скользили эти полозья по дорожной грязище не хуже колес. На санях были навалены какие-то мешки, кули, тюки и почему-то клетки с курами. Там еще, кажется, овечки? Интересный автопоезд получается. Только как они с таким цугом в повороты входят? За санями уныло тянулась вереница всадников в круглых шлемах. 6 штук. Над шлемами по 2 полосы, зеленая и синяя. Здоровье и сила? Блин, чего я сижу? Меня ж не зря атаман на березу послал. Мне же знак дать нужно, что обоз приближается. Словно по звуку еще никто не понял. Ну раз нужно, я набрал в легкие воздуха и истошно проорал. Ку-ку! И так 6 раз. Кажется, услышали. Сначала громко заскрипела и повалилась осина, преграждая дорогу. Потом от всадников стали отскакивать циферки, в основном 5. -5, -3, -5, -5, -3, -5. Это что, наши по ним из луков стреляют? Всадники смешались, 4 ударили коней шпорами и попытались закрыть своими телами карету. 2 развернули лошадей и дали дёру по дороге. Ну и дисциплинка. Здоровье у оставшихся всадников быстро ухудшалось. Линии стали желтыми, а у одного и вовсе покраснело. Раздался уже знакомый разбойничий посвист. Из леса выбежали мужики с рогатинами и быстренько ссадили всадников с коней. Всадники бросили мечи и дружно подняли руки. Полная победа. Опыт плюс 50. Это мне? За общую победу? Командный, так сказать, бонус? Ну да, на березу я ловко залез. Только арбалет не пригодился. Как я понял, моя миссия на высоте закончена. Пора спуститься на грешную землю. Разбойничий лагерь гудел, как растревоженный улей. Радостно растревоженный. Куда ни глянь, все улыбаются. Даже одноглазый перестал буравить всех своим глазом и изображал лицом подобие улыбки. Еще бы! Такая удача! Такая добыча! В карете, помимо мага, оказалась еще и принцесса. Самая натуральная принцесса. Юная, свежая, конопатая, в шелках. На голове у нее была такая смешная высокая пирамидка с ленточками. Довольно странный головной убор. А вот атаман не улыбался. Он нашел меня взглядом в радостной толпе. Подозвал, отвел в сторону. «Вот что, Зёма! Малёха, промашка у нас с магом вышла!» «Как промашка?» Удивился я, оглядываясь на мага, привязанного к березке. Нормальный маг, с седой бородой в хламиде. Колпак у него на голове какой-то дурацкий. Что не так? «Да все не так! Не тот маг!» Сказал атаман. «Маг, но не великий. Королевский лекарь. Даже не королевский, а двора принцессы. Так себе дилетант. Ключа от портала у него нет, и в зельях типа твоего, как свинья в апельсинах». «А где же великий? спросил я без оптимизма. «Приболел, прикинь? Обострившийся геморрой. Лежит на постоялом дворе, встать не может. Жалуется на чье-то проклятие. Никакие заклинания не помогают. Послали за эльфийским лекарем». «А принцесса?» Перевел я взгляд на девчушку в голубом, едва не плачущую в окружении разбойничьих рож. Принцессу отважно защищала фрейлина. Толстая такая тетка в шнурованном платье, обтягивающем ее как сардельку. Тетка шипела и плевалась. Пыталась поцарапать особо ретивых разбойников, норовивших щипнуть ее высочество за нежные места. «От тетки королевы едет, гостила», – ёмко ответил атаман. «Подарки королю везет, так, мелочевку разную». «Что делать будешь?» – спросил я. «Известно что, выкуп с короля требовать, я же разбойник». «А паровоз?» «И паровоз», – ответил атаман. Проводил глазами разбойников, волочащих к костру реквизированных овечек, и добавил. «Ты бы, это, сходил к пленным, обулся б. Смотреть на тебя босово больно. И еще. В случае чего, на дерево. Ну, ты меня понял, да?» Я не понял, но к пленным пошел. Пленные сидели под дубом, уже раздетые и разутые. Так что по части обувки я явно опоздал. Кстати, гномов среди них не наблюдалось. Остались на паровозе? А это обычные вояки, бородатые средних лет. Все ранены, рубахи в кровавых пятнах. Смотрят невесело. Видимо, к судьбе своей незавидной готовы. Что там в средневековье разбойники с пленными делали? Петельку за ухо и на дерево? Неожиданно я им посочувствовал. Они-то в чем виноваты? Служивые, идут куда им скажут. Один из разбойников подошел к сидящему с краю пленному и велел снять рубаху. «Нахрена она тебе?» – спросил я, узнавая одного из тех крестьян, с которыми попал к эльфам в самом начале своей Одиссеи. «А тебе чё?» – ощерился начинающий мародер. И тут я заметил. Да у него мои башмаки на ногах!» «А вот чё!» Клянусь, я сам не ожидал, что так сделаю, но я сделал. Закинул арбалет за спину и коротким тычком дал ему кулаком солнечное сплетение. Крестьянин охнул и повалился в траву. Кулачный бой плюс один, лидерство плюс один. Ага, понятно. Бей своих, чтобы чужие боялись. Тут же поймал на себе благодарный взгляд пленного. Благородство плюс один. И в этот самый момент словно что-то кольнуло. Вот бывает так, что за спиной взгляд чувствуешь. Я почувствовал. Осторожно повернул голову и увидел его. Нет, сначала я увидел его глаза. Красные, словно огненные. А только потом его самого. Это был, пожалуй, что волк. Или большая собака. Очень большая. Громадная. Размером с теленка. Но ладно бы просто большой волк. Но он весь был в наростах и костяных шипах. И морда его была как страшная костяная маска. «Что там атаман говорил про дерево?» В пару мгновений я уже был в кроне дуба и, держась за толстый сук, наблюдал происходящее на поляне. А на поляну выходил монстр. И откуда он такой взялся? И линия жизни у него ого-го. Но оказалось, разбойники к этому были словно готовы. Громко протрубил рог. Все перестали делить барахло из сундуков и мешков и схватились за рогатины. Быстро построились в ежа. Так вот для чего нас так упорно учили держать строй. А монстр глянул на ощетинившихся древьем людишек, вроде как равнодушно, и шумно втянул воздух. И тут же повернул голову, уставился на атамана. А тот сидел себе на бочонке совершенно спокойно, разве что обнажил свой абордажный клинок. На коленях у атамана был какой-то ларец. Монстр чуть пригнул голову и пошел прямо на атамана, мимо привязанного к дереву мага и оставшейся в одиночестве визжащей принцессы. Нет, вон ее тетка схватила какое-то блюдо и с ним пытается принцессу закрыть своим массивным телом. Ну а мне что делать? Сидеть вот просто так? А арбалет мне на что? Я с трудом натянул тетиву и вставил болт в паз. Куда стрелять-то? У него спина сплошь панцирь? Разве что в сочленение пластин, ближе к загривку? А монстр подошел к атаману совсем близко. и я выстрелил. Точнее, дернул за крючок. Болт свистнул и, царапнув костяной нарост твари, улетел куда-то в сторону. Монстр остановился на секунду и повернул морду, вроде как удивленно. И тут атаман махнул рукой. Вот этого я точно не ожидал. Сверху на тварь упала сеть. Та самая, которую утром куда-то тащили. Так вот, что задумал атаман. Вот мудрила. Не зря он мне сразу понравился. Монстр истошно зарычал и забился, опутанный сетью. Снова протрубил рог, и толпа разбойников кинулась добивать чудища. Я уже ожидал, что вот сейчас сверху посыпятся какие-то бонусы, но... Толпа, окружившая монстра, вдруг разлетелась в стороны вместе с обрывками сети, и освободившийся монстр стал разбойников рвать. Рвал безжалостно, насмерть. -30, -30, -35, -30, -30, -55, -30. Шайка разбойников таяла на глазах. Под мощные удары монстра попали даже лучники. И я стрельнул снова, целился в глаз. А вдруг как получится? Болт ударил очень близко от глаза, даже выбил костяную крошку от страшной маски чудовища. Монстр добил последнего крестьянина, поднял голову и посмотрел на меня. Не разбираюсь в мимике подобных тварей, но мне показалось, что монстр зловеще улыбнулся и снова втянул носом воздух. Но собаки, кажется, не умеют лазить по деревьям. Этот умел. Монстр зарычал и бросился к дереву, высоко подпрыгнул и... Почему я выстрелил в него пробиркой зельем, ума не приложу. В кармане у меня был последний арбалетный болт, им я и хотел выстрелить, но под руку попалась пробирка. В принципе, тоже метательный снаряд. Им и стрельнул. Пробирка попала прямо в раскрытую пасть чудища, и я даже услышал хруст стекла, когда нащупывал последний болт в кармане. Но выстрелить не успел, потому что что-то изменилось. Монстр упал на лапы, но снова прыгать не торопился. Он как-то на глазах заметно погрузнел и... потерся панцирем о дуб. Потом еще раз, отчего одна из пластин отвалилась и упала прямо в траву. Монстр хрюкнул и стал на глазах превращаться в свинью. Очень большую свинью, белой с черными пятнами породы. Боевая магия плюс 10. И тут же красным очень крупно. Предупреждение. Ваш уровень боевой магии не позволяет применять зелья такой мощности. Примите к сведению и не повторяйте впредь. Я стер холодный пот со лба и клятвенно пообещал впредь не повторять. Посмотрел на гигантскую свинью, которая закончила чесаться, и теперь с воодушевлением жрала желуди в обилии, рассыпанные под дубом. Мы сидели у костра все вместе, разбойники и пленные. Те, кто выжил. Мертвых уже утащили на край поляны и сложили рядком, накрыв полотном. Беглый монах с отвязанным от дерева магом заклинаниями лечили раны и увечья уцелевших. Я дрожащими еще руками сжимал чашку с вином. Рядом сидела принцесса в голубом и часто икала. Никакие заговоры от икоты не помогали. Мы сидели на поваленном бревне и смотрели на гигантскую свинью, мирно пасшуюся на поляне под дубами. Желудей было много, ей хватит надолго. Заговорить долго никто не решался. Я не выдержал первым. «Кто это?» – спросил я, указывая на свинью-гиганта. «Шмурх! Костяной волк! Ужас лесов!» – подробно объяснил атаман и тут же спросил. «Чем это ты его?» «Я же тебе говорил про оборотное зелье». «Ну да, говорил. Я думал, заливаешь». Тут атаман посмотрел в сторону сваленных на краю поляны трупов, хлопнул себя по лбу, словно что-то вспомнил, и заслал мне награду. Опыт плюс 500. Жирная светящаяся тройка вдруг засветилась в воздухе и упала прямо на меня. Уровень 3. Ранг. Десятник в банде. «Это меня что, атаман до десятника повысил?» «Премного благодарен. Только толку». Мало того, что маг оказался не тот, да еще средство оборотное пропало. А маг, между тем, встал передо мной и низко поклонился. «Благодарю вас, коллега. Поверьте, такого мастерства я не видел даже при дворе герцога Арахонского, где проходил начальное обучение. А арахонские маги знают толк в оборотных заклинаниях. Уж можете мне поверить. Что мне было ответить? Что я никаких заклинаний не знаю? И что пробиркой в монстра я со страху пальнул? «Что будешь теперь делать?» – спросил я атамана. «Что-что? В город тебя посылать? К королю?» «Зачем?» – удивился я. «За наградой! Ты, шмурха, считай, в одну харю одолел. Ты, получается, принцессу спас. Полюбасу тебя круто наградить должны. Там, в Атаре, сильные маги есть. Глядишь, отправят домой». «А ты? Может, вместе к королю?» «Не, я в розыске», — улыбнулся атаман. «И дома мне делать нечего. Я ж не помню ничего. Никто я есть, ниоткуда. Вот тебе сказал, что с Тулы, а про Тулу мне парень рассказал, что до тебя был. Сейчас вроде в королевских стрелках. Баяна помню, богемскую рапсодию помню, школьную библиотеку, книжки про пиратов помню. А больше, пожалуй, ничего. Амнезия». «И что, никто не может помочь?» «Да есть, говорят, ведьма одна у таежных. Запросто нашему брату память возвращает. Вот для нее, на шмурха, я засаду и устроил. Знал ведь, что за строгачом придет». «Каким строгачом?» Атаман не ответил. Подозвал мага, что-то ему сказал. Маг поклонился, подошел к горе барахла, награбленного с обоза. Вернулся с резным ларцом. Маг пробормотал заклинание, открыл крышку. В ларце лежал кожаный ремень. На вид совсем обычный, сильно потертый. «Это шмурховый строгач. Единственная вещь, которой можно усмирить шмурха», — объяснил атаман. «Очень редкий артефакт». «Погоди, и чего же ты его не применил? Такая штука у тебя была, а ты сетью». «Так заклинание нужно, соображаешь?» Сказал атаман не без досады. «Без заклинания это так, обычный ремешок. Ладно, хватит болтать. Собирайся в город». Атаман встал, повернулся к еще икающей принцессе. «Ваше высочество, вы свободны. Ваш спаситель доставит вас к вашему отцу». Собираясь в дорогу, я зашел за дуб, отлить, и увидел там свои башмаки. Видимо, удирать от шмурха в такой обувке меркантильному разбойничку было неудобно. Что ж, не пропадать же добру. Обулся. Атаман посмотрел на мою обувку, кивнул головой и вдруг сказал: «Раздевайся!» «Зачем?» – удивился я. «Камзолами махнемся. Не пристало к королю в таком рванье». Паровоз пыхтел. Гном в черном цилиндре за рычагами ругался на нерадивых разбойников, которые медленно пилили осину, перегородившую дорогу. Наконец, остатки ствола сдвинули в стороны, и паровоз тронулся. Я выглянул в окно. Разбойники во главе с атаманом и одноглазым смотрели мне вслед, махая руками. «Надо же, ведь едва полный день их знаю, а расставаться жалко». Аж слеза навернулась. Мы ехали в карете вчетвером. Я, маг, назвавшийся Бромом, принцесса Лючия и ее фрейлина Ахата. Принцесса к тому времени перестала икать и теперь без конца болтала. Видимо, от нервных потрясений пробила на болтовню. «Ой, я так сильно испугалась, когда он из лесу вышел, а когда мимо шел, чуть не описалась. Так сильно испугалась, такой он страшный, этот шмурх. Хочу бежать, а ноги не двигаются. А весело, наверное, быть разбойником. Вот честно, я мечтаю пожить в лесу и кататься на лошади. А тетка моя такая чудная. Она говорящую свеклу разводит. Выдернешь ее из грядки, а она отпустить просит. Жалостиво так. И опять в землю зарывается. А папаня вас наградит. Обязательно наградит. Он, знаете, меня как любит. Больше остальных. А шмурх даже больше, чем я думала. Я про него только в книжках читала. У папаши знаете, сколько книг? А у тетки книг совсем мало». И так по кругу. Шмурх, папаня, тетка и как хорошо жить в лесу. Я стоически терпел болтовню и дежурно улыбался. Благо, что вопросов принцесса не задавала, предпочитая говорить сама. Было время обдумать и повторить инструкции, что дал мне атаман. Итак, я попаданец. Дворянин из славного, но очень богатого рода. С детства воспитан в уважении к его величеству и ее величеству, и в почтении к главному магу. Ехал в столицу за славой и богатством. В скобочках. Блин, только рекомендательного письма от батюшки к Детревилю не хватает. По дороге услышал крики о помощи ее высочества и не смог остаться безучастным. Кинулся на помощь прекрасной принцессе и одолел злобного шмурха с помощью волшебного эликсира, что изготовила по старинным семейным рецептам моя матушка. И если его величество соизволит, а главный маг поможет пройти через портал, я могу вернуться в свой мир и принести еще эликсира. Главный маг Ватарского двора наверняка такой штукой заинтересуется и перекинет меня домой, снабдив некой суммой, с помощью которой я смогу откупиться от бандитов. Только надо как-то уговорить снабдить меня и обратным оборотным средством. В общем, так себе план, но лучшего придумать не успели. В окошко постучались, маг Бром с помощью хитрого рычага опустил окно. В карету кашлянул один из охранников, снова целый и невредимый от щедрот запасов мага. «Ваше высочество, подъезжаем!» «Его высочество выслал навстречу почетный конвой!»